Глава 11. Сев на каменный пол, Азар прижался к стене и снова обратился к запечатанному духу в этой секте. Даже несмотря на него, он чувствовал, как тот дрожит, и поток энергии вновь начал струиться из его тела, ударив в спину мальчика бурным потоком. Обхватил со всех сторон, буквально захлестнув с головой, и тут же начал поглощаться его телом, исчезая в Золотом море, растворяясь в нем без остатка. «Ай!» Отброшенный в сторону хулиган пытался встать на ноги, но давалось ему это с большим трудом. Удар о камни был не слабым, и он в самом деле сломал себе и руку, и несколько ребер. «Ублюдок!» — прорычал он, смотря на своего обидчика с ненавистью. Раненый и оскорбленный, словно ожидая поддержки, он посмотрел по сторонам, и каждый из его друзей тут же опустил голову, стараясь с ним взглядом не встречаться. «Вы...» Очевидно, что сражаться с этим слепым в одиночку он не мог. Он искал помощи у друзей, но встревать в это дело дураков не было. Слушая слова старшего наставника, каждый из детей понял ситуацию предельно ясно. Если через 3 месяца они не докажут свою ценность, то умрут. «Вы что, даже ничего не скажете?» Взревел взбешенный ребенок, но все просто сделали вид, что его не слышат. «Драться с тем, кто намного сильнее тебя, значит пострадать. Сломаешь руку, и твои шансы достигнуть первой ступени значительно снизятся, ведь боль от травмы будет тебе мешать. Ты просто не сможешь сосредоточиться как следует». Всем вокруг все было предельно ясно. Этот кричащий хулиган — труп. И какой тогда смысл теперь ему помогать? Все точно осознали правила этого места, и этого мира в частности. Ты должен доказать свою ценность. Ты должен доказать. Только от тебя зависит, будешь ли ты жить или нет. Только ты важен. А значит, какое тебе дело до других? Тем более, что они уже скоро неминуемо умрут. Вряд ли выживет десяток. Скорее всего, в живых останется всего пара человек. А жить хотели все. Каждый из них. И жить не просто мусором. Духовным практикам, который мог попирать небо и землю. И у них был шанс. Им его дали. Маленькое сиротское братство, которое они собирали по дороге сюда, рухнуло. Теперь остались только дети, идущие по пути духовной практики. К единственной цели — стать сильнее. И если этот путь будет по костям, пускай. Ведь если нет, то уже другие пройдут этот путь, но по костям вашим. Вы твари! «Это ведь он нас тогда сдал! Вы что, просто все забудете?» Раненый ребенок видел в глазах своих товарищей холод, и это привело его в бешенство. Начав кричать, он вскочил на ноги и даже попытался подойти к ближайшему из смотрящих на него бывших друзей, но тот просто отшвырнул его в сторону, толкнул уже раненого парня ногой, поставив ее прямо на лицо, а затем отошел в сторону и сел на пол, всеми силами хватаясь за этот крохотный шанс взлететь, распрямить крылья, воссиять. Он тоже хотел жить, и встревать в разборке с другими с риском этот шанс упустить был абсолютно не намерен. Эмоции у каждого ребенка были разные. Изменяющий мировоззрение щелчок не мог кардинально изменить личность. Но даже те, кому было этого искалеченного парня жаль, старались не делать абсолютно ничего, просто наблюдая, как он сам осознает свое положение, как меняется его лицо и как он лежит на полу, думая о своем будущем. «Кушать подано, ребятки!» Немного больше часа прошло, как запертая каменная дверь вновь открылась, а их старший наставник вернулся назад. В этот раз не один, а в сопровождении нескольких товарищей по секте рангом поменьше. Их форма тоже была белой, но рисунков и обрамлений на ней было меньше. Они были похожи, но все еще различались между собой, словно выказывая различное положение своих владельцев. 5 человек из низшего сословия вошли внутрь, принося еду тренирующимся детям, и ее запах тут же заполнил этот пустой каменный зал. Подземная комната, где затхлый запах нищенской одежды и пота смешивался со страхом смерти и стремлением жить, внезапно появились нотки пряных трав и вареного мяса. Несколько котелков с едой пахли просто потрясающе, и было очевидно, что секта в самом деле на еду для этих бродяжек не скупилась. Их в самом деле испытывали, и они в самом деле, скорее всего, умрут. Однако секта не препятствовала им жить. Напротив, всячески в этом помогала. Наставник отвечал на все вопросы, и еда была невероятно богатой и насыщенной. Азар даже оторвался от своей практики, так как заметил в этой еде струйки духовной энергии, словно мясо было не обычного животного, а убитого для них духовного зверя. Даже его поразил подход, которым эта секта вербовала себе новых последователей. «Наставник!» Однако стоило этому человеку войти внутрь и внести еду, как все это время лежащий в углу покалеченный парень взвыл раненым зверем. Скорчил лицо, словно вот-вот умрет, и посмотрел на вошедшего спасителя умоляющим взглядом. «Наставник! Он хотел убить меня!» «О!» Удивился тот, посмотрев на внушительного сложения парня. В прошлый раз он всех осмотрел, и этот мальчик казался ему весьма перспективным. «Что случилось?» «Он!» — взвыл новоявленный калека, ткнув пальцем в сторону одинокого парня у дальней стены. «Этот слепой ублюдок! Он хотел меня убить!» Протянул озадаченный наставник, приложив руку к подбородку. Посмотрел на мальчика с перевязанными глазами и подумал, что все в этой комнате его сторонятся. Поглядывают с небольшой издевкой, но эта издевка идет не из их силы, а из их страха. «Почему ты хотел его убить?» — спросил он. «Если бы я хотел его убить, то он бы умер», — спокойно ответил Азар. Таким безмятежным тоном, что у детишек в округе тут же кровь в венах застыла. «Да?» — улыбнулся тот. «А ты знаешь, что ученикам секты запрещено нападать на своих товарищей?» «А мы не ученики секты», — ответил Азар. «Вы сами так сказали». «Верно», — оскалился тот. «Тогда почему не убил?» «Кто знает», — тем же безразличным тоном ответил Азар. «Потому что мне плевать». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — взорвался ученик в белом. «А ты интересный!» Любопытным взглядом он посмотрел на этого 12-летнего мальчика, который едва ли казался обычным, и в его взгляде мелькнул довольный блеск. Вновь переместив взгляд на покалеченного парня со сломанной рукой, он подошел к нему и протянул руку. «Вставай!» — сказал он, помогая тому подняться. «Значит, ты ему проиграл?» «Этот ублюдок просто внезапно на меня напал!» — тут же ответил тот, стиснув зубы. «Значит, ты хочешь справедливости?» — улыбнулся его старший. «Вдруг он еще на кого нападет?» Пытаясь подбросить дров, униженный мальчик стал вспоминать все, что только мог. «Во время поездки сюда мы хотели сбежать, а он просто вернулся в клетку, да еще и нас сдал! Этот ублюдок ни с кем не разговаривает и вообще опасен! Наставник, вы должны его наказать!» «Ха-ха-ха!» — улыбнулся тот, дослушав эту тираду, и медленно посмотрел на слепого паренька, который даже сейчас сделал вид, что это его мало волнует. «Видишь, что ты получил?» — спросил он, продолжая улыбаться. «Отпустил его и получил проблемы. И что, оно того стоило?» С той же улыбкой он положил правую руку на голову искалеченного паренька и слегка ее взлохматил. А затем, слегка сжав пальцы, резко эту голову провернул. Вывернул шею до легкого щелчка и разжал пальцы, выпустив из рук бездыханное тело только что причитающего мальчика. «Вот что я тебе скажу», — вновь заговорил он, слушая, как дети вокруг него втягивают носом воздух. «Если вокруг каждый таракан считает своим долгом мстить за любую обиду, как ты собираешься существовать, оставляя каждого таракана в живых?» Внимательно осмотрев всю комнату, посмотрев каждому ребенку в глаза, он казался таким серьезным, как никогда прежде. «Правила секты нарушить нельзя», — сказал он. «Но если вы решили прополоть грядку, то обязаны вырвать и все корни». Бросив взгляд на этого слепого паренька, он посчитал нужным добавить. «Уверенность в собственной силе — это хорошо. Но из-за твоей небрежности мог пострадать не только ты, но и твои товарищи. Запомни этот урок на будущее». «У меня нет никаких товарищей», — ответил Азар. «Но я это запомню». «Да», — кивнул тот. «Запомни это как следует». А затем, прежде чем уйти и вновь оставить детей, чтобы не мешать их практике, сказал: «Через 3 месяца ты будешь сдавать экзамен. Скажи старейшине, что я тебе сильно помог. На этом мы будем квиты». «Я понял». Здраво рассудив, что этот наставник печется о них не просто так, а тоже работает за неплохую награду, Азар решил данное слово сдержать. Даже если в друзьях он не нуждался, создавать себе врага, который был так добр, чтобы дать ему несколько ценных советов, он не хотел. Проводив этого человека взглядом и вновь сосредоточившись на своем золотом мире, он увидел в нем очень знакомую тень. Тень, которая села рядом с ним и с доброй улыбкой сказала ему предосудительным тоном. «Не помню, чтобы воспитывал вас таким жестоким, юный господин». «Учитель?»